На Народном славянском радио звучит статья «Солнцестояние. О чем фильм?». Девушка-сирота с серьезными проблемами психики по приглашению приятеля своего парня отправляется в компанию молодых ученых, дегенератов-наркоманов, в развлекательно-туристическую поездку на север Швеции. Через этого приятеля, в очередной раз обкурившись травки, они попадают в закрытую секту общинного типа. На первый взгляд там все хорошо. Люди в белых одеждах, изучают руны, вокруг все светло и чисто. Вот тут-то и начинаются всякие мерзости. Вышедший из больных мозгов автора этого киноэкскремента, о которых говорить без откровенного стеба, далее просто невозможно. Первой странностью был взрослый седой мужичок, одетый в женское платье, который, пританцовывая, утверждал, что это символ Земли, которая является гермафродитом. Камера показывает клетку с большим медведем. А как известно, в театральных постановках просто так ничего не бывает. Если ружье висит на стене, значит, оно должно выстрелить. Их предупреждают о том, что начинается некий важный для общины праздник. Все живут в большом доме без комнат. В этом доме ночью постоянно рыдает какой-то младенец, и поэтому главной героине приходится пользоваться снотворным. Выясняется, что в общине есть правила цикличности возраста сектантов по 18 годам. Предельный возраст – 72 года. Что означает этот предел, выясняется через несколько минут фильма. Утром с высокой отвесной скалы на камни бросается пожилая женщина. Затем то же самое делает седовласый старик. Первый падает лицом на камни и умирает сразу. А вот второй прыгает неудачно, ломает ноги, и добрые молодые общинники большим деревянным молотом разбивают его голову. Новоприбывшим сообщают, что это добровольное решение стариков, достигших возраста 72 лет, и что лучше умереть еще в силах, нежели чем дохнуть в старческих мучениях. Двоих новобранцев это возмущает, и они высказывают желание уехать из секты. Странным образом, на следующий день они по очереди пропадают. Во время проведения обряда сектанты своим напарникам ножами режут ладони рук, и те размазывают кровь по стоящему камню с какими-то руническими знаками. По ходу действия выясняется, что и чернокожий парень из команды новобранцев, и главный герой хотят написать диссертацию о традициях этого странного общества. В секте есть ритуальный дом, в который входить без разрешения запрещено. В него приглашают чернокожего парня и показывают странную книгу, на страницах которой размазаны краски. При этом поясняют, что это не просто мазня, а священные рисунки, в которых обозначены руны. Из этих рисунков мудрецы добывают обозначенные ранее руны, и эти шедевры создают некий святой выродок, у которого незамутненное сознание, и породили этого уродца вообще не специально, при инцесте. Одна из сцен в формате скандала происходит после того, как незатейливый новобранец решил помочиться на какое-то старое лежащее дерево. Оказалось, что это не просто трухлявая падаль, а хранилище предков. Из-за этого происходит внутри секты жуткий шум. Этого писунка на интимное свидание призывает симпатичная девушка. Ночью чернокожий парниша проникает в священное хранилище и фотографирует показанную ему ранее святую мазню. Однако за его спиной в невменяемом состоянии появляется писающий богохульник, ранее увлеченный девушкой, и незадачливый фотограф оказывается на полу с разможденной головой. Поутру выясняется, что священная книга украдена, а вместе с ней пропали эти двое друзей. За длинным столом все общинники и новоприбывшие вкушают пирожки с мясом и пьют какие-то подозрительные напитки розового оттенка. Поедая пирожок, главный герой обнаруживает в нем коротенькие кудрявые волоски. Предводительница секты поясняет, что с ним желает совокупиться рыжеволосая девица, которая достигла пригодного для спаривания возраста. Посему она и подложила в его пирожок волоски со своего лобка. Далее выбирают королеву. Для этого все девушки радостно хлебают очередной наркотик и начинают танцевать. Побеждает главная героиня. Ее провозят в закрытой карете, в которую впряжены проигравшие девушки. После чего они производят некий странный обряд. Закапывают в землю какое-то зерно, свежее мясо и разбитое яйцо. Королеву усаживают на троне во главе стола и предлагают ей целиком проглотить селедку среднего размера. однако у нее не оказалось пеликаньей глотки, и селедочка под недовольное оханье сектантов внутрь не пошла. К тому времени главный герой уже находится в полусознательном состоянии, ибо загружен по уши разномастной наркотой. Его приводят в некий дом, в который некий добрый дядя в маске шаманского стиля из висящих веревочек, закрывающих лицо, дает пареньку нюхнуть некий дымок, так сказать, для поддержания сил. Втянув предложенный дурман, наш герой проходит в большой зал с массой обнаженных теток разного возраста. Посреди зала возлегает та самая рыжеволосая девица, накормившая его волосками со своего лобка. Двери затворяются, с мальчика снимают одежду, и под песнопение голых сектанток начинается плановое соитие. Непонятно зачем в кадре крупным планом показывают уродливое лицо светлейшей жертвы инцеста. К слову сказать, натура выбрана что надо. Квазимодо в сторонке нервно курит бамбук. Новоизбранную королеву на карете привозят к начальнице этой шайки извращенцев. Однако, привлеченная странными звуками, сопровождающими акт совокупления, она обнаруживает своего парня при исполнении мужского долга. С девушкой происходит истерика. Закончив оплодотворение, герой-наркоман выскакивает на улицу и мечется голышом по территории. Натыкается на клумбу, из которой торчит нога темнокожего, того самого пропавшего фотографа, с начертанной на ступне какой-то руной. В надежде скрыть свою наготу, главный действующий персонаж вбегает в курятник и видит там труп другого своего приятеля-писунка, подвешенный за руки и за ноги, в глаза которого вставлены желтые пышные цветы. Через несколько секунд ему в лицо бросают очередной наркотический порошок, который и вырубает паренька окончательно. Очухался бычок-осеменитель на главном торжестве, где предводительница ОПГ сумасшедших из палаты особо буйных начала праздник, посвященный, не угадайте чему, солнцу. И оказалось, что на этом действии нужно принести в жертву 9 жизней. За каждую жизнь чужака нужно будет пожертвовать одну жизнь общинника. Главный герой не может двигаться, поскольку обдолбан до предела. Он безмолвно наблюдает за происходящим торжеством. Поскольку 4 чужаков уже грохнули, а 2 своих уже прыгнули со скалы, то осталось выбрать из общинников 2 идиотов-добровольцев и к ним добавить еще одного случайно выбранного придурка. 2 сектанта-добровольца к тому времени уже были готовы. Последний выбрали при помощи лотереи. Из большого барабана выкатился шар с именем 9-го жертвенного барашка. Сектанты радостно замахали ручками и с улыбками стали ждать одобрения королевой назначенных кандидатур. Далее идет сцена, в которой больные извращенцы на тачках везут в ритуальный дом трупы убитых ранее людей и размещают их на соломенных тюках. В комнате потрошат того самого большого медведя, что был показан ранее, достают целиком его органы и внутрь медвежьего трупа засовывают главного героя, поскольку именно на него указала избранная королева. Видать, больное сознание и месть за измену сделали свое дело. Тем, кто решил пожертвовать собой, обрядодей кладет в рот дар лиственницы и поджигает солому. Обездвиженный главный герой заживо сгорает в медвежьем трупе. Из горящего дома доносятся крики 2 пылающих сектантов, а братва на улице, подобно гамадрилам африканской саванны, судорожно дергается, вопя что-то нечленораздельное. Королева Шабаша на весь экран довольно улыбается под звуки светлой, нежной музыки. После чего появляются титры с очень энергичной, веселенькой мелодией. Полный хэппи-энд и занавес. Психбольница закрылась. Как вы думаете, на кого рассчитан этот шедевр шизофрении? С какой целью его выпустили на экраны России? На Народном славянском радио звучала статья «Солнцестояние. О чем этот фильм?».